единственно истинной церкви от их богоугодных трудов, изгнать их вооруженной рукой из их убежища в ненастье надвигающейся зимы, ввергнуть их безоружных в руки убийц и грабителей, какими ныне после развала армии Вальштейна до невозможности зачумлена наша страна, не кажется ли вам это постыдным? Впрочем, предвижу, что вы мне ответите. Знаю это так точно, словно уже услышал ваше возражение. Вы действуете не по собственной воле, а исполняете приказ. Да, конечно, все солдаты, даже совершая величайшие гнусности, ссылаются на приказы, сохраняя таким образом нечто, что я называю бесстыдством чистой совести. Так же, несомненно, обстоит дело и с вами. И все же я хотел бы знать, не раздается ли где-нибудь в глубине вашей души голос, каким обращается к вашей заблудшей совести сам Господь Бог? И не говорит ли этот голос, что приказ, принятый вами к исполнению, преступен, и недоброе дело вы делаете, стремясь его исполнить? Вопросите с отчаянием свою душу. И если заметите там, пускай самый слабый намек на такую мысль, тогда ничто не потеряно, и вы, несмотря на отвратительность ваших действий, не краснея, служа шведским еретикам и помогая им во всех их мерзостях, можете еще найти путь к спасению. Не так ли, брат Медард? Молю Бога, чтобы оправдались ваши слова, отче, ответил, потупляя взор, молодой монах, хрупкого, можно сказать, щедушного телосложения. Брат Медард, так же, как и вы, был на ложном пути, молодой офицер, сказал старик-настоятель. Он признавал заблуждение еретической секты так называемых социниан, осмелившихся отрицать Святую Троицу и утверждающих, что есть только Бог Отец. Щедушный монашек содрогнулся при этом ужасном воспоминании. «Милости прошу, преподобный отче, милости!» — возопил он. «Не напоминайте мне об этом, Богом молю!» «Но так как душа его еще не погибла, — продолжал старец, — то глаз Божий, заговоривший в ней, помог ему стряхнуть чешую, закрывавшую его глаза, и он нашел путь к спасению, обратный путь в лоно нашей святой церкви. И ныне он один из усерднейших работников на ниве нашего ордена, истолкователь неясных тезисов Писания. Не так ли, брат Медард? Похвала, какой вы меня осыпаете, отче, погружает меня в бездонные глубины смущения, — отозвался тот. Спасительного смущения, — с улыбкой уточнил настоятель. Ну а вы, господин офицер, как обстоит дело у вас? В груди Петра вместо гласа Божия заговорил гнев. Следует признать, преподобный отче, вы изрядный шутник, — сказал он. Могу себе представить, какой смех, какое веселье поднялось бы, если бы вам удалось побудить офицера, которого вы, конечно, считаете лютеранином и глупцом к тому же, но на которого возложена обязанность, тут я буквально повторяю приказ, выбить вас вон из города, если бы вам удалось побудить этого офицера принять католичество, а может даже покаяться и просить принять его послушником в монастырь. О нет, ничего такого не будет. Я не овечка и привык действовать так, как считает правильным мой разум. Ваше присутствие в Магдебурге увеличивает хаос, раздирающий город, и потому желательно вас убрать. Я говорю это, отнюдь не испытывая потребности в каком-то, по вашему выражению, бесстыдстве чистой совести, ради успокоения которой должен ссылаться на служебный долг. «Слышу с удивлением, что вы не лютеранин», — сказал настоятель. «Кто же вы в таком случае? Не католик ли?»